«Ну, так поэтому и над моими барышнями никто смеяться не будет, когда они приедут в Петербург. Вы можете быть в этом уверены, если они сами будут говорить по-русски. Но решительно им советую избегать всех разговоров на французском языке. В Петербурге так, как и в чужих краях, есть класс щеголей, старых и молодых, которые, не зная французского языка, любят объясняться на оном даже своими соотечественниками. Такие люди, конечно, смешны, но они были бы смешны везде, ибо охотно напрашиваются на насмешки, говоря без всякой надобности на таком языке, которого не понимают. В этом винить должно не общество, но их самих. Нет ничего в том смешного, если русский человек не говорит на иностранном языке, но смешно, если кто-нибудь, какой бы он нации ни был, из одного хвастовства и без надобности щеголяет таким языком, которого не понимает. Так как же я сам читал в печатной книге, что в большом свете даже стыдятся того, кто не говорит по-французски? Мало ли что печатается. Россия весьма была бы достойна сожаления, если бы все то было справедливо, что они печатают. Вообще, господа писатели должны бы приступать осторожнее к печатанию суждений своих о нравах, обычаях и недостатках нашего Отечества. Представим врагам нашим писать карикатуры на русский народ. Но русскому автору никогда не должно терять из виду, что теперь и в чужих краях начинают обращать внимание на нашу литературу. Приятно ли нам будет, если иностранцы, основываясь на собственных наших сочинениях, возымеют совершенно превратное о нас понятие? Без надлежащей осмотрительности можно и с самыми добрыми намерениями провиниться перед Отечеством, коего слава и доброе имя должны быть драгоценны для каждого. Полезно, конечно, выводить наружу пороки и недостатки, но зачем пороки нескольких лиц приписывать целым сословиям? Зачем обвинять общество в недостатках, которые или вовсе не существуют, или принадлежат немногим членам оного?